Стетич посмеялся и сказал: «Это придумал не я, но это так хорошо, что можете записать на меня». Стетич где-то кутил всю ночь и залил рубашку красным вином. Рубашку он тут же выбросил и продолжал пьянствовать. Утром ему понадобились деньги, чтобы продолжать кутеж. Он повязал галстук на голую шею, надел пиджак, кашне, пальто и отправился в управление охраны авторских прав просить аванс. Не снимая пальто, Стенич появился в комнате, где сидели бухгалтеры. Увидев его, один из них радостно воскликнул: «Валентин Осипович, а мы собирались вам звонить. Тут надо подписаться на государственный заем». Стенич одним движением сбросил с себя пальто, кашне, пиджак и оказался по пояс голым. «Вот!» — закричал он. «Что со мной ваши займы наделали?» Стенич был изумительным переводчиком с английского. Вольпин рассказывал мне, что был свидетелем такой сцены. Находясь в гостях у Ильфа, Стенич взял с полки английское издание «12 стульев» и стал с листа переводить это на русский язык теми самыми словами, какие были в пудленнике. Простодушный Евгений Петров воскликнул: «Вы это наизусть знаете!» «Ну вот еще», — отозвался переводчик, — «буду я учить наизусть всякое говно». Стенич был членом писательского домостроительного кооператива, и вот стройка замерла из-за отсутствия гвоздей. Тогда Стеничу поручили раздобыть гвозди. Он пошел в соответствующий наркомат, отыскал нужную комнату и обнаружил там тщедушного еврея, который распределял этот дефицитный товар. На всех заявках, которые поступали к нему, этот человек писал одну и ту же резолюцию: «Гвоздей нет, отказать». Тогда Стенич решил употребить красноречие. Он говорил о том, что писателям необходимо жилье, ибо они работают в своих квартирах, и что если гвоздей не дадут, может не состояться расцвет советской литературы. Еврей все это выслушал весьма меланхолически и наложил свою обычную резолюцию: «Гвоздей нет, отказать». Тогда Стенич посмотрел ему прямо в глаза и с расстановкой произнес: «А Христа распинать, у вас были гвозди?» Рассказывал Семен Израилевич Липкин. Однажды мы со Стеничем шли к кому-то в писательский дом в Лаврушинском. Лифт не работал, и мы поднимались по лестнице пешком. Я говорил: «Вот здесь живет такой-то писатель, а вот здесь такой-то». Стенич некоторое время меня слушал, а потом воскликнул: «Да это какой-то шашлык из мерзавцев». Кто-то из знакомых упрекнул Стенича: «Нельзя называть большевиков «они», надо говорить «мы». «Ну ничего», — ответил Стенич, — «придет время, мы нам покажем». Глава 16. На столике возле зеркала зазвонил телефон. Один из гостей берет трубку. «Я слушаю». Тут он смотрит на нас и произносит с недоумением: «Тут спрашивают какого-то Павла Геннадьевича». «Павла Геннадьевича?» — кричит Ардов из своего кабинета. «Скажите, что он был и только что ушел». Павел Геннадьевич Козлов, приятель Муна еще по Владимиру, как я уже упоминал, был преподавателем теории музыки в заведении Гнесиных. Однако там у него все шло вовсе не гладко. Причиной тому было его не в меру нежное сердце. Он развелся с Еленой Ивановной и женился на одной из своих учениц. А это, как известно, в советских вузах не поощрялось. Но мало того, через некоторое время он развелся и с этой женой, чтобы сочетаться браком с еще более молодой ученицей. Но и этот союз оказался не последним. За ним был четвертый в том же роде. Последняя жена была моложе Павла Геннадьевича уже лет на 50. И, в конце концов, она с ним развелась, а затем привела в их общую квартиру мужа-сверстника. Все это разворачивалось на протяжении десятилетий, но всегда по одному и тому же сценарию. В каждый промежуточный период, когда действующая жена его еще контролировала, он уже встречался с новой возлюбленной, Павел Геннадьевич просил Ардова отвечать на телефонные звонки именно таким образом: «Был и только что ушел». Вообще же Козлов был человеком воспитанным, милым, с тонким чувством юмора. На рынке бытовали некоторые его новеллы. Один студент Института Гнесиных на экзамене назвал сочинение Дебюсси полуденный отдых фавна, обеденный перерыв фавна. Другого студента экзаменатора спросили, что такое баркаролла? Он ответил так: это песня венецианских гальденвейзеров.